Скудость света, черноватая жесткость живописи Перова, Прянишникова, Мясоедова и других дала повод Стасову сетовать на мутный колорит некоторых картин передвижников и даже огорченно воскликнуть однажды: «Вообще русской школе краски не дались!» К счастью, это было не так. С течением времени русская школа доказала, что ей доступна не только высокая гражданственность, но и высокое мастерство, что правда жизни может и должна быть соединена с правдой художественной. Вместе с Репиным, Суриковым, Левитаном, Серовым русская живопись двигалась к свету, воздуху, краскам, не теряя при этом ни сердечности, ни простоты.